Ориген, комментируя деяния апостолов, писал, что Петр, уже после распятия Христа, Владимиров, был еще иудеем и жил по иудейским преданиям, и поэтому презирал тех, которые стояли вне иудейства. И Павел в послании к Галатам свидетельствует, что Петр, из боязни перед иудеями, а в то время, когда к нему, в скобках, в Антиохию, Владимиров, пришел Иаков, перестал есть вместе с язычниками, в скобках, не евреями, Владимиров, и отделился от них, опасаясь обрезанных. Галилеянам 2.12. То же самое сделали и прочие иудеи и Варнава. Конец цитат. Правда, Петр был вполне последователен, ибо еще в Тора Исаия, например, пророчествовал «Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый». Исаия 52.1. Поскольку необрезанным христианам это пророчество не оставляет надежды ни на спасение, ни на царствование в святом городе, то современные церковные комментаторы пояснили использование в пророчестве фразы «необрезанный и нечистый» следующим оригинальным способом. Тем, кто запятнал себя грехом, нет места в граде Божием. Примечание. Новая Женевская учебная Библия. Синодальный перевод. В другом месте Ориген косвенно возражает тем христианам, среди которых мог подразумеваться и Ириней Леонский, которые по-иудейски верят в пресловутое тысячелетнее царство Израиля на земле. Цитата. Они хотят того, чтобы в будущей ожидаемой жизни все было совершенно подобно жизни настоящей, то есть чтобы снова было то, что есть. Так думают те, которые хотя и веруют во Христа, но понимают Божественное Писание по-иудейски, о началах. Примечание. Протоиерей Сергей Трубецкой, говоря о хилиазме, ожидании тысячелетнего царствования Господа перед концом света, несмотря на апологетическо-богословский тон, тем не менее верно называл два антагонистичных представления. Одно – иудеев и последователей Иринея Леонского, а другое – Оригена. Цитата. «Уже в первые века христианства обозначилось два основных течения в понимании христианского хилиазма. Представителями первого, то есть иудейского хилиазма, в первохристианской письменности являются святой Иустин Философ и святой Ириней Епископ Леонский. Защитниками спиритуалистического толкования, в скобках «тысячелетнего царствования» А.В., являлись представители эллинистических философских влияний сначала Ориген, а позднее блаженный Августин. Первый, Ориген, в соответствии общему своему спиритуализму и аллегорическому методу истолкования Святого Писания, мог только с негодованием отнестись к идее земного чувственного царства. В этих двух толкованиях пророчества о хилиазме, тысячелетнем царствовании, обозначились два направления церковного сознания. Булгаков, «Два града. Исследования о природе общественных идеалов». Вполне очевидно, что свышеописанными яхвистскими представлениями об «особости» в кавычках Израиля и израильтян Петр не стал бы активно проповедовать среди неевреев, но зато он вполне мог активно проповедовать среди прозелитов и квази-прозелитов, прежде всего против их выхода из иудаизма. Христианство для Петра было только высшей формой иудаизма, и выход из иудаизма расценивался равносильным отвержению христианства. Впрочем, до II века нашей эры такого слова, как «христианство», еще не было. Новозаветное благовествование таким, как Петр, представлялось не более чем проповедью сверхъестественного явления человека Иисуса вперемешку с апокалипсическими ожиданиями еврейского народа. Данн отмечает, что многие, в скобках, христиане и иерусалимской общины, из которой происходил и Петр А.В., присоединились к христианам, оставаясь при этом фарисеями. Деяния 15.5, 21, 20. Примечание. Дан единство и многообразие в Новом Завете. Исследование природы первоначального христианства. Тольдот Иешу говорит, что Петр скончался, оставаясь почитаемым евреями раввином фарисеем. Логично предположить, что Петр, как истый фарисей, в ответ на успешную миссионерскую деятельность Павла среди эллинов и квазипрозелитов, должен был ревностно удерживать последних в иудаизме, ибо видел во Иисусе Избавителя лишь для Израиля. Вопрос об иудаизме должен был быть в центре проповеди Петра. К тому же только иудаизм предоставлял моральное право иерусалимской общине через причастность к храму олицетворять собою Церковь Христа. В противном случае квазипрозелиты перешли бы на сторону Павла, не нуждавшегося в храме и отвергавшего иудаизм. Так или иначе, но мирное сосуществование Иерусалимской Церкви с Иерусалимским храмом и синагогой говорит об очень многом.